Глава 19. За гранью. Макс стоял, подняв руку в приветственном жесте, но почему-то не приближался. Зоя увидела его ранним утром, когда вышла из домика на площадку перед входом. На нем была ярко-красная куртка, такая же, как на фото в телефоне Виктора. Нижнюю половину его лица скрывала густая борода. Зоя никогда не видела Макса даже с трехдневной щетиной, не говоря уже о бороде, но она ничуть не сомневалась, что это он. И неважно, что расстояние было довольно большим. Она точно знала, что никогда не приняла бы за Макса другого человека. Внутреннее чутье, которое, как известно, не имеет ничего общего с обычным зрением, никогда ее не подводило. Сердце, бешено заколотившееся в тот момент, когда Макс попался ей на глаза, понемногу успокоилось, кровь перестала стучать в висках, и Зоя обрела способность двигаться. Подавив желание помчаться к Максу со всех ног, она окинула взглядом обозримое пространство и наметила доступный маршрут, ведущий к покрытой льдом скале, у подножия которой виднелась его неподвижная фигура. Макс так и стоял с приподнятой рукой, не сделав ни шагу, и это выглядело странно, но Зоя не удивлялась, ведь и при встрече с Виктором он вел себя так же. Должно быть, причина такого поведения заключалась в чем-то паранормальном. В чем именно, Зоя даже предположить не могла, но надеялась на то, что это выяснится, как только она доберется до Макса. Она долго не решалась спуститься с лестницы, опасаясь, что тогда Макс исчезнет из поля ее зрения, ведь с земли обзор будет гораздо хуже, чем с высоты площадки. Она отправилась в путь лишь тогда, когда намеченный маршрут отпечатался в ее памяти во всех деталях. Ступени лестницы провожали Зою тихим, тоскливым скрипом. Казалось, дом сожалел о ее уходе. Ступив на каменистую землю, покрытую тонким слоем свежего снега, наметенного за ночь, Зоя оглянулась и окинула свое уютное пристанище долгим прощальным взглядом, преисполнившись благодарности за то, что этот дом не только обогрел ее и дал ей пищу, но и воплотил в реальность ее главную мечту — помог найти Макса, а это уже было настоящим чудом, которое едва ли могло случиться без вмешательства высших сил. Теперь на этот счет у Зои не осталось никаких сомнений. Прошептав «Спасибо», она уверенно зашагала вперед, чувствуя радостный трепет в душе и дрожь во всем теле от предвкушения скорой встречи с любимым, которого почти отчаялась найти. Снег и мелкие камни звонко хрустили под ногами, дыхание срывалось с губ белыми облачками пара, но Зоя не чувствовала холода, а потом от быстрой ходьбы ей и вовсе стало жарко. Волосы взмокли и выбились из-под шапки, прилипнув к щекам, но она не придавала значения таким мелочам. Ее внимание было сосредоточено на том, чтобы не потерять ориентиры выбранного маршрута, которыми служили особенности природного ландшафта, поэтому она непрерывно обозревала местность. Над горными склонами, простиравшимися бесконечно далеко и вправо, и вперед, свистел ветер, напевая им свою вечную песню. Позади остались домик и бухта, а слева тянулась источенная штормами и ударами льдин узкая полоска берега, от которой до самого горизонта шелково-бирюзовым покрывалом расстилался океан, подмигивавший Зои солнечными бликами. Расстояние, отделявшее Зою от Макса и в начале пути, казавшееся не таким уж большим, сокращалось очень медленно. Путь преграждали каменные выступы, темные расщелины и ледяные глыбы, некогда отколовшиеся от ледников, покрывавших горы. Мелкие льдинки попадались под ноги и крошились, отчего Зоя то и дело теряла устойчивость и едва не падала. Наконец она преодолела горную гряду, за которой высилась скованная ледяным панцирем скала, у подножия которой ее ждал Макс. Осталось перевалить через вершину, и она увидит его. Зоя представила, как бросится Максу на шею, уткнется лицом в его плечо и не шелохнется, пока не надышится им, а потом, после поцелуев и, наверное, слез, она выпытает у него все ответы на загадки, которые он загадал в своем письме. До момента, когда воображаемое станет реальностью, оставалось с полсотни шагов вниз по склону, и Зоя думала, что пройдет их с легкостью, но этот короткий спуск занял у нее больше времени, чем весь остальной отрезок пути. Поднявшись на вершину, Зоя застыла в потрясении, а ноги мгновенно стали ватными. Она действительно увидела Макса, но в первое же мгновение поняла, что он никогда ничего ей уже не скажет, и не будет у них никаких поцелуев. А вот слезы уже потекли по ее щекам и, скорее всего, не прекратятся до тех пор, пока не иссякнут. Макс был мертв. У Зои не возникло ни малейших сомнений в этом. Хватило одного взгляда, чтобы быть уверенной наверняка. Его тело, наполовину вмерзшее в лед, выглядело как жуткий памятник какому-нибудь погибшему полярнику. Гипсовое лицо, подсвеченное голубоватым сиянием ледника. Стеклянные глаза, мутные льдинки. Задубевшая одежда, казавшаяся тоже гипсовой и раскрашенной после того, как отлили памятник. Приподнятая рука, которую Зоя приняла издали за приветственный жест, теперь вызывала мысли о том, что Макс пытался вскарабкаться куда-то и внезапно умер как раз в этот момент. Чуть позже Зоя заметила огромную льдину на земле рядом со скалой и поняла, что льдина, скорее всего, откололась от ледника, в котором застряло тело Макса. Вероятно, Макс провалился в трещину, образовавшуюся в этом леднике, не смог выбраться, да так там и замерз. А трещина постепенно ползла дальше, и большой кусок льда, скрывавший Макса, обрушился. Зоя не знала, сколько времени простояла в оцепенении, прежде чем нашла в себе силы сделать первый шаг, и на подгибающихся ногах начала спускаться с горы. Она шла прикоснуться к телу Макса. «Прикоснуться и застыть рядом с ним навсегда?» Закралась в ее голову безумная идея, которая быстро превратилась в намерение. «А как же иначе? Разве можно уйти и бросить его здесь одного после того, как он наконец нашелся?» Рассуждала Зоя, представляя, как прислонится спиной к леднику и позволит ему убить ее так же, как Макса. Раньше она не верила в загробную жизнь, но теперь у нее появилась надежда на то, что Макс ждет ее в потустороннем мире. На что же еще ей оставалось надеяться? Макс смотрел на нее пустым взглядом из-под прозрачной ледяной корки, лежавшей на лице сплошной посмертной маской. Эта корка покрывала все его тело и на расстоянии была не видна. Зоя положила ладони на его обледеневшие плечи, прижала щекой к ледяной маске на его лице и замерла. Когда холод стал нестерпимым, она стиснула зубы и зажмурилась, представляя, каково было Максу, когда он замерзал, замурованный во льду. Услышав раздавшиеся позади голоса, Зоя решила, что у нее начинаются предсмертные галлюцинации. Голосов было слишком много, сотни, а может и тысячи, но откуда же взяться такому количеству людей на пустынном антарктическом острове? Голоса звучали тихо, но очень близко, словно люди стояли прямо у нее за спиной. А потом смысл произнесенных слов достиг ее сознания и вызвал у нее вихрь чувств. «Не делай ошибку, Зоя!» Она обернулась. Рядом с ней стоял Макс. Живой, улыбающийся, с ясным взглядом голубых глаз и без ледяной маски. Не в силах поверить в реальность увиденного, Зоя попыталась прикоснуться к нему, но у нее ничего не вышло. Наткнувшись на невидимую преграду, ее рука отклонилась в сторону. «Макс? Но ты же...» Она указала на ледник, из которого торчало его тело. «Это всего лишь плоть. Жизнь не заканчивается с физической смертью», ответил Макс тысячей голосов и подбадривающе улыбнулся. «Я много раз об этом слышала, но и мысли не допускала, что такое возможно», едва слышно вымолвила Зоя. Она старалась не шевелиться, чтобы видение не рассеялось. «Теперь ты можешь убедиться в этом наверняка», сказал ей Макс, прогудев гомоном стотысячной толпы. «Но я не могу к тебе прикоснуться. Не могу проверить, настоящий ли ты или создан моим воображением». «Что, по-твоему, означает настоящий? Наше истинное «я» не ограничивается плотью и не подчиняется законам материального мира. Но ты не сможешь этого понять до тех пор, пока не выйдешь за грань». «Уйти за грань означает потерять тело?» уточнила Зоя, чувствуя, как охвативший ее озноб усиливается. «Не потерять, а освободиться», уточнил Макс, и Зоя содрогнулась от его сверхъестественного голоса. «Кто это все время говорит вместе с тобой?» спросила она, настороженно глядя на него и ожидая, что он в любой момент может исчезнуть, как мыльный пузырь. «Звуки искажаются, когда проходят через грань. В том пространстве, где я нахожусь, все иначе». «Это пространство и есть новая Швабия, которую ты искал?» «Можно и так сказать, хотя это совсем не то, что я ожидал». «И какое же оно?» «Объяснить невозможно». «Да, я помню, то же самое ты писал мне в письме, и ты обещал, что я увижу все своими глазами». «Верно, но еще не время». Взгляд у Макса сделался непреклонным, но это не остановило Зою. Раньше она не раз видела у него такой взгляд и, тем не менее, добивалась своего. Она и сейчас не собиралась отступать. «Ты сам всегда учил меня тому, что надо либо сдерживать свои обещания, либо не обещать, если не уверен, что сможешь их выполнить», — напомнила она. «Говорю же, что твое время еще не пришло». «И когда же оно придет?» «Я не знаю. Тебе лучше вернуться в домик над бухтой. Там тебя скоро найдут, и ты отправишься домой». «Так нечестно! Ты же обещал!» — воскликнула Зоя, и вдруг сама от себя не ожидая простонала. «Макс, я так по тебе скучала! Не прогоняй меня, впусти в свой мир!» «Ты не понимаешь, о чем просишь. Здесь небезопасно, идет война». «Война?» «Не такая, как ты себе представляешь, но по смыслу похожа». «Ну так что же? Ведь судя по тому, что ты писал в письме, я все равно попаду туда однажды». «Да, когда придет время. А пока твой жизненный путь не окончен, ты не готова». «Послушай, Макс, прекрати повторять одно и то же. Не хватало, чтобы мы еще поссорились. Я все равно никуда отсюда не уйду». Зоя начала терять терпение. «Даже если ты не позволишь мне пойти с тобой, я останусь здесь, на леднике, и замерзну насмерть». Макс помрачнел, а его взгляд затуманился, словно он глубоко погрузился в свои мысли. Потом вдруг что-то тихонько щелкнуло, словно где-то рядом открылась невидимая дверца, и Зоя ощутила легкое дуновение. Выражение лица Макса изменилось. Казалось, он принял какое-то решение. «Пообещай, что ты вернешься обратно после того, как я покажу тебе мой мир», — сказал он. «Но я хочу остаться с тобой». «Это невозможно, Зоя. Я и так нарушаю все мыслимые законы, приглашая тебя. Или обещай, или я ухожу». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Я обещаю, что вернусь из твоего мира в свой, когда ты скажешь, что мне пора». «Тогда идем». Он протянул ей руку. На этот раз Зоя без усилий коснулась ее. Рука была теплой и родной, то есть совершенно обычной. Их пальцы переплелись, и Макс притянул ее к себе. Они долго целовались. И Зоя слышала, как их сердца бьются в унисон, в точности, как тогда, когда они прощались перед расставанием. Ей даже на миг показалось, что она провалилась в прошлое и вновь переживает тот момент. Запахло мокрой листвой платана, взбрызнутых октябрьским дождем. Послышался стук оконной рамы, качнувшейся от ветра, а воздух стал густым и теплым, пронизанным дыханием Южного моря. Зое хотелось оглядеться, но она опасалась, что увидит интерьер их с Максом квартиры над гаражом, и вдруг выяснится, что ей все приснилось, и путешествие в Антарктиду, и эта удивительная встреча, и этот долгий, соленый от ее слез поцелуй. Макс сжал ее руку и повел за собой. Зоя шла, опустив голову и не поднимая глаз. Страх разрушить видение усиливался с каждым шагом, особенно когда ее ноги ступили на гладкую черную поверхность, похожую на отполированный до зеркального блеска асфальт. «Что же ты не смотришь вокруг?» — прозвучал над ухом насмешливый голос Макса, обычный, а не размноженный на тысячи других голосов. «Ты ведь хотела увидеть другой мир». «Страшно», — прошептала Зоя, шмыгнув носом. «Не бойся, здесь пока все спокойно, я контролирую весь периметр». «Что, что ты делаешь?» Она вскинула голову, удивленно глядя на него, а потом ее взгляд невольно скользнул дальше и застыл, упершись в сияющую зеркальным блеском громадину в форме пирамиды. Зоя распахнула глаза. Она стояла на черной, идеально ровной дороге, по обе стороны которой тянулись идеально ровные ряды зеркальных пирамид, а над ними раскинулось небо, ярко-синее, высокое, с идеальными, словно нарисованными облаками. «Красиво, но как-то пусто. Где же все люди? Где жилые дома, магазины и прочее из того, что необходимо для жизни?» Удивилась она, медленно поворачиваясь и разглядывая окружавшее ее идеальное великолепие. «Наверное, этот мир не настоящий, и я все-таки сплю?» Ее внимание привлек шум мотора, внезапно раздавшийся совсем рядом. Это был очень знакомый шум, который никак не мог здесь прозвучать, потому что принадлежал мотоциклу Макса, а тот остался в гараже за 3-9 земель отсюда. И все же он каким-то чудом возник прямо перед ними. «Садись, прокатимся», — сказал Макс, хлопая ладонью по кожаному сиденью позади себя. «Покажу тебе наши достопримечательности». При виде мотоцикла сердце у Зои упало. «Все это сон», — подумала она, ощутив горечь разочарования, и пробормотала. «Неожиданно. Как твоя Хонда попала в Антарктиду? Она ведь стояла в гараже, когда я уезжала». «Мы не в Антарктиде». В глазах Макса появился озорной блеск. «Где же мы?» По отношению к Земле можно считать, что мы на небесах, то есть на уровень выше, и на этом уровне гораздо больше возможностей, чем внизу. К примеру, я мог бы сгенерировать самолет, если бы захотел, но мне больше нравится мой мотоцикл. Понятно. А пирамиды, дорогу и небо тоже ты сгенерировал? Дорогу и небо я, а пирамиды — это коллективное творение. Там хранится особый вид энергии, который используется в процессе генерирования. Ясно, — сказала Зоя, ошеломленная его словами. Внезапно в ее голову закралась шокирующая мысль. «А ты, твой облик, он тоже сгенерирован?» Макс кивнул и улыбнулся. «Ты догадливая. Я же говорил, что за гранью все иначе». «Выглядишь как настоящий», — Зоя показала ему большой палец. «И целуешься тоже. Но, честно говоря, как-то обидно. Один сплошной мираж». «Здесь я более настоящий, чем был на Земле, только тебе это трудно понять. Твое сознание крепко связано с телом. Ты мыслишь в рамках трехмерного мира, где все объекты, будь то люди, животные или предметы, обособлены друг от друга своими телами или формами и не способны меняться на молекулярном уровне». «О чем ты?» — машинально спросила Зоя, не надеясь, что ей удастся осмыслить подобное, даже если Макс пояснит. Однако его ответ оказался настолько прост, что его понял бы даже ребенок. «О превращениях. В сказках это называется волшебством или магией. Такое возможно и в реальности, если сознание не сковано трехмерными рамками, как здесь. Процессом превращения всегда управляет сознание, превращение никогда не происходит само по себе. Я могу превратиться во что угодно, в птицу, дерево, да хоть в фонарный столб, но все равно останусь собой, потому что я — это не вещество, из которого состоит мое тело. Настоящий я — это мое сознание, а сознание — это жизнь, и каждая отдельно взятая жизнь является частью одного всеобъемлющего целого. Деревья и цветы, насекомые и птицы, звери и люди — все наполняется жизнью из одного источника. Это, конечно, очень упрощенно, но принцип примерно такой». «А как же Бог? Разве мир и все живое в нем не его творение?» «Не могу ни утверждать, ни отрицать. Я, как и ты, воочию Бога не видел, но полагаю, что источником жизни управляет именно он. А еще я думаю, что этот источник пополняется благодаря энергии, которую излучают люди, когда испытывают чувство прекрасного. Мне кажется, для этого мир и создан таким, чтобы мы восхищались его красотой». «Я тоже об этом думала», — согласилась Зоя, усаживаясь на сиденье мотоцикла и заключая Макса в кольцо своих рук. «Но мне не дает покоя один вопрос. Откуда же в мире берется ужасное? Почему рождаются больные дети? Почему происходят разрушительные землетрясения и цунами? Почему, в конце концов, устроено так, что одно живое существо поедает другое? Складывается впечатление, что мир, который Бог создал таким прекрасным, кто-то испортил и продолжает это делать». «Так ведь известно кто», — невесело усмехнулся Макс, трогаясь с места. «Имеем мы легион, поэтому и воюем». Отражаясь в гранях зеркальных пирамид, черный мотоцикл помчался по блестящей дороге, утекавшей вдаль застывшей рекой. «Все мы, по сути, свои воины», — продолжал Макс, и Зоя с удивлением заметила, что рев мотоцикла не заглушает его голоса. «Те, кто находится здесь, противостоят темным силам, атакующим извне, а люди в обычном мире борются с тьмой в своих душах. Кто-то побеждает и наполняется светом, а кто-то умножает собой тьму. Но ни тьма, ни свет не властны над человеком. Только он сам решает, куда направить свою энергию. Только от него зависит, какой заряд получит его сила, положительный или отрицательный, понимаешь?» «Вряд ли кто-то сознательно захочет придать своей силе отрицательный заряд и тем самым умножить тьму. Каждый считает себя правым. По крайней мере, так думает большинство», — возразила она. «Согласен. Даже убийцы находят себе оправдание». «Вот именно. Ну а как насчет воинов, которые убивают врагов, защищая родную землю и свои семьи?» «Если в душе кипит ненависть к врагам и затмевает все прочие чувства, да, это энергия разрушения. Она разрушит не только врага, но и того, кто эту энергию на него направил. И напротив, если человеком движет любовь к родине и близким, и она так велика, что для ненависти в душе не остается места, это значит, что он выплескивает в мир светлую энергию, даже если при этом убивает врага. Все зависит от того, что внутри. Это же очень просто. Чувствуешь любовь, идешь к свету, пылаешь ненавистью, тонешь во тьме. Надо быть честным самим собой, и тогда будешь знать, какой вектор у твоего направления. И запомни, из света во тьму уйти легко. А вот выбраться обратно вряд ли удастся. Тьма не отпустит, пока не выжмет из тебя все соки. Тем, кто угодил на темную сторону, надо помогать». «Каким образом?» «Платить добром в ответ на злой поступок». «Подставить вторую щеку?» — вырвалось у Зои скептическое. Но это работает, хотя и не со всеми. Лишь с теми, в ком еще остался свет. Этот свет обязательно откликнется и вверх потянется, как росток к солнцу. А потом, глядишь, наберет силу и вытеснит весь мрак из души. Только так и можно бороться с истинным злом. Но это поможет только в том случае, если перед тобой человек, а не демон в человечьем обличии. Тот тебя запросто на свою сторону перетянет, во мрак. Ты не поймешь даже, как это произошло. «Что ж, теперь всем врагам все прощать и позволять делать им свои черные дела, да еще и по головке гладить за это?» «Не прощать, а изначально не винить их. Злые люди — заблудшие души. Они в беде, им надо протянуть руку помощи, дать шанс понять, что они заблудились. А иначе ты отправишься блуждать вместе с ними, туда, где есть только страх, боль, страдания и хаос». «Враг пришел в мой дом, а я ему руку помощи?» Зоя рассмеялась, и ее смех, отразившись от зеркальных граней пирамид, рассыпался в воздухе звонким эхом. «Это глупости, Макс, так не бывает!» «Почему же? Защищай свой дом с любовью к тем, кто находится под его крышей, а родину с любовью к своему народу. Если же твой враг будет повержен, но не убит, позаботься о нем, и он никогда больше не нападет на твой дом и на твою родину». «А если нападет?» «Значит, ничего светлого в нем уже не осталось». Внезапно взвизгнули тормоза. Мотоцикл резко замедлился и свернул в сторону, объезжая появившегося на дороге человека.